Эй, Аска, какая ты только не политкорректная. Айрис не черножопая, она латиноамериканка, она мулатка-шоколадка, и попка у нее тоже шоколадная. Да пофиг на ее жопу, кто она такая. А, ну позвольте представить, Айрис Бразилия, оригинальная у нее фамилия, учитывая, что она со столицы Бразилии, города Бразилии. Там у них у всех с фантазией не очень. Нормальная у нас фантазия, просто так легче запоминать. Да, и я девушка ля. Обняла она меня, вновь прижав к груди. Какой еще в задницу ля? А, ну да, тут его вроде как зовут Синдзи Икари, но я его называю или ля, или львеночек. Да, львоночек. Айрис, хватит меня сиськами душить. Да, она еще одна моя девушка. Львеночек, а что это за стервочка? Тыкнула Айрис в Аску. Закрой рот, корова пережаренная. Доска крашеная. Сама крашеная. Это мой родной цвет волос. А я слышала, если крыша ржавая, то и подвал всегда мокрый. Ты это к чему? Ну, говорят, рыжие все слабы напередок, шлюшки все короче, вот прям как ты. Ах, ты, сама шлюха. Набросилась Аска на Айрис, а та на Аску. Так, Айрис, Аска, успокойтесь. Но, львоночек, она первая меня стервой назвала. Аска, она уже третья, кто тебя так называет при встрече, так что делай выводы. Пошлите все давайте в квартиру. А ты, Айрис, хочешь здесь остаться? Спросил я. Да, ответила она с большим энтузиазмом. Хрена с два, опять в Бразилию попрешься. Тебе здесь ловить нечего, еще помрешь тут, а я к твоей загорелой жопке уже привык. А ты, а она, вот эта вот синеволосая, она ведь тоже твоя девушка, почему ты о ней так не печешься? Да, потому что она может, как и я, пилотировать огромного боевого робота, как и эта вот рыжеволосая СТ, девочка. Эй, я услышала твою оговорку, извращенец. Ну, прости, Аска, как ведешь себя, так и называю. А ты извращенец. Да, кто ж спорит-то? Ладно, заходите в квартиру. Открыл я двери квартиры и впустил всех, а потом зашел и сам. Как-то тут бедно. Львеночек, у тебя ведь обычно все золотом покрыто. Хотя, наверняка тут где-то есть золотая дверь, которая ведет в твою спальню, всю покрытую золотом. Ага, она вон там, направо. Айрис, сегодня так уж и быть, переночуешь тут, а утром я переправлю тебя домой. Ну почему я не могу остаться тут с тобой? Да, потому что на этот сраный город нападают огромные сраные монстры размером со сраный небоскреб, и мне приходится пилотировать огромного робота, чтобы с ними сражаться. Эти вот девочки, также пилоты, хотя я предпочел бы сражаться один, и рисковать тоже один. Но они во время нападения ангелов будут находиться в своих роботах и будут более-менее в безопасности. А вот тебя куда деть? Если здесь оставить, то не равен часом помрешь от шальной атаки. Ну, ты тогда почаще ко мне приходи, а то я уж подумала, что ты меня разлюбил. Иди в комнату, буду там тебя любить, и ты, Рей, тоже иди с ней, займусь вами обеими. Извращенец, ты куда меня привел? В бордель, что ли? Аска, ну что ты так кричишь? Пошли, покажу тебе твою комнату, если не понравится, то можешь здесь и не жить. Я уже жалею, что вообще с тобой пошла, но мне вообще дали пустую квартиру, в практически пустом доме, фиг знает где. Тут у вас получше, конечно, будет, если бы еще всякие шлюшки загорелые не ходили, но она вроде уедет завтра. Если комната мне понравится, то я так уж и быть останусь. Нетерлик эфар дайнен гайлен арш. Вердемт, эрхет шандрей, эйбер вен и чин вон элендрин бисибен кен, бедтет дес, дес ич бессер бин элзелу засемен, конечно же, ради твоей шикарной задницы. Блин, у него уже их три. Но если я смогу его отбить у всех троих, то это будет значить, что я лучше их всех вместе взятых. Аска, не могла бы ты по-японски тут говорить? Да я не виновата, что ты тупой, лучше бы вместо того, чтобы всяких кур соблазнять, языки бы выучил. Аска, не завидую я Кадзи, хотя, это как раз и будет то, чем я накажу его за приставание к Мисато. Я помогу тебе его соблазнить, и когда ты станешь его женой, ему придется жить с тобой и мучиться до самой смерти. Ха-ха-ха-ха, да, такого и врагу не пожелаешь, бедный Кадзи, какой же я жестокий человек, извращенец. Она начала пинать меня и пихать. Аска, мне ведь не больно, ты в курсе? Спросил я, и мне прилетел прямой в челюсть, после которого Аска начала баюкать руку. Я подошел к ней и начал ей помогать, при этом говоря: «Мда, кажется, я перегибаю, гуманней будет пристрелить Кадзи, чем сводить его с тобой, он ведь после 10 лет жизни в браке с тобой, стопроцентно после смерти в рай попадет, как великомученик, извращенец, как ты можешь, знаешь, как это обидно». Начало понемногу плакать Аска, а тупым меня называть, типа не обидно. «Ладно, Аска, прости меня», начал я вновь ее гладить. «Обними меня, и продолжай гладить, извращенец, а то я не успокоюсь», сказала Аска. «Ну ладно, ладно, иди сюда, обидчивая». Я ее приобнял и начал гладить по голове и спине. «Наив джи паништратил, наивный японский лох, что ты там сказала, Аска?» «Говорю, все достаточно, я успокоилась. Давай уже комнату показывай. Да мы, как раз возле двери и стоим. Вот это твоя комната, та с золотой дверью моя, рядом комната Мисата, а рядом с твоей, комната Рей. Извращенец, тебе, что ли, деньги девать некуда, раз ты двери золотом покрываешь? Вообще-то некуда, я вон недавно свою Еву чистым золотом покрыл. Заходи уже в комнату». Открыл дверь и запустил Аску. «Неплохо, неплохо, особенно мне нравится огромная кровать, а не ваши эти японские футоны. Ладно, я остаюсь тут жить. Будь рад этому». Да еле сдерживаюсь, радость так и прет изо всех щелей. «Аска, если что надо, говори. Кстати, пока я буду окучивать свой мини-гарем, пройдись по дому, тут есть и бассейн, и кинотеатр, и оранжерея, пока короче осмотрись, весь дом мой, так что можешь делать тут что хочешь. Я тогда пойду на цветочки посмотрю. Это куда надо идти? Последний этаж и крыша, только ничего там не срывай, а если захочешь какой-то фрукт попробовать, то лучше не надо, он может быть ядовитым, все что можно есть, то и так находится у нас в холодильнике. Через часа два начнем ужин готовить, тогда и буду тебя учить готовить для Кадзи, как же мне его жаль». Тихо окончил я все слышала. «Ну, я пошел, а ты пока привыкай к новой обстановке». Когда я зашел в свою комнату, то увидел Ри и Айрис, которые лежали обе голые и отлизывали друг дружки. «О, львеночек, ты так долго сюда шел, что мы начали без тебя». «Да я вижу». «Ну, тогда». Я сложил пальцы крестом и сказал: «Техника клонирования для жесткой оргии. Появилось 8 моих клонов дублей под прямым управлением параллельных сознаний. Начнем, ребята». Стоны в квартире стояли громкие, и все 2 часа, я, в 9 экземплярах имел Рей и Айрис. Обе их дырочки были заполнены, ротик тоже, кто оставался, тот пользовал груди и ручки. В конце они обе потеряли сознание, а я вышел с комнаты хорошо отдохнувший. Перед этим я почистил себя суетоном, ну и пошел готовить на кухню ужин, где встретил красную как рак Аску. «Что, Аска, слышала?» «Да, конечно, слышала. Извращенец, извращенцы. Да они так орали, как будто их там убивали. Ну, для них бы, это была очень приятная смерть, но не волнуйся, они живы, просто сознание потеряли. Ну, давай начнем. Твой Кадзи, вроде как мужик, а всем мужикам нравится в первую очередь мясо. Поэтому для начала, я тебя научу самому простому, стейку из мраморной говядины с тимьяном, розмарином и сливочным маслом. Ну и на гарнир тоже достаточно простое блюдо, картошка по-селянски. Я еще и для Рей буду готовить отдельно всякие салатики, хотя, она недавно поела. И Аска, ну что ты на меня так смотришь? Я смотрю на тебя как на извращенца. Ты только что их, а сейчас, так спокойно говоришь, как будто ничего не произошло. Аска, ну, а что тут такого? Когда будешь с Кадзи, то у вас тоже будет секс, а это энергозатратный процесс, и ты будешь готовить ему кушать или до, или после. Ты ведь планируешь спать с Кадзи. Не твое дело, извращенец. Давай уже учи меня готовить. Ну, тогда достанем сначала все ингредиенты с холодильника. В процессе обучения я не скупился хвалить Аску за каждое правильно выполненное действие, а еще к нам на кухню Пен-Пен заходил. Синдзи, извращенец, что, что это такое? Спросила Аска, указывая ножом на Пен-Пена. А, это Пен-Пен, пингвин Мисата. Это пингвин. Да он же огромный и жирный, как какой-то тюлень. Ну, он слегка располнел за последнее время. Пен-Пен, братан, как жизнь? Круг-кра-кра-кар. Касатка тебе, братан. Огрызнулся Пен-Пен, все еще обиженный на меня из-за того, что я не подогнал ему самочек. Ты гляди, какой борзый. Ты смотри, Я так-то давно хотел попробовать мясо пингвина, а ты очень достойный и упитанный экземпляр. Крак-кр-крак, кру-ар, арук-кра, кру-кру-кр, кру-кра-кра, ар-кру-ра-рар. Братан, не заводись, я же шучу, дела у меня отлично. Ну, я пойду, наверное, а то ты тут как раз готовишь, не буду мешать. Сказал Пен-Пен и быстренько решил смыться, но на полпути упал, а из-за того, что стал уж слишком толстым и не смог быстро подняться, остаток пути он преодолел, катившись как колбаска, вокруг своей оси. Мда, укатился. Ну, продолжим. Это не дом, а какой-то дурдом, скрещенный с борделем и зоопарком. И ты согласилась тут жить. Когда мы закончили, то как раз с работы пришла Мисата, и мы сели ужинать, я познакомил ее с Айрис, которая тоже присоединилась к нам за ужином. Рей ела салат и грустно-грустно на меня смотрела, но так как питается Рей, пока Аске показывать нельзя. Мы все похвалили Аску, за ужин и она аж покраснела от гордости, любит же она лезть. Мы с Рей, Айрис и Мисата пошли устраивать вновь групповушку, с клонами и новоприбывшей Мисата, а Аска вроде как пошла плавать в бассейн, но я видел ее силуэт в ее комнате, который лежал на кровати, и под стоны и звуки секса, совершал странные движения рукой в области паха. Когда наступило время спать, я изолировал свою комнату, чтобы не мешать Аске, и продолжил забавляться со своим гаремом. Утром тоже была групповушка, после которой я переправил Айрис обратно в Бразилию, тут ей делать нечего, Мисата тоже надо бы было, куда-нибудь подальше отсюда заныкать, от ангелов, и особенно от Кадзи, как же мне хочется его пристрелить, но пока надо подождать, пристрелю его вместе с Гинда. Утром приготовили завтрак и обед в коробочке, помогала мне Аска, и в школе мы вместе пошли обедать на крышу. Знаешь, Аска, а у тебя талант, ты возможно и станешь хорошей женой для Кадзи. Что значит возможно? Да ты будешь завидовать Кадзи, что у него есть такая прекрасная и любящая жена, как я. Ну, у меня так-то гарем, с горем да пополам, переживу эту потерю. Извращенец, как ты вообще докатился до жизни-то такой развратной? У настоящего мужчины, вот как у Кадзи, должна быть только одна идеальная женщина, вот как я. Ой, идеальная женщина, а ни разу даже еще не целовалась. Хочешь, кстати, вот с Рей потренируйся, она еще на первой перемене поела, не буду говорить тебе, что именно. Эй, синеволосая, тащи сюда свои губы, будешь у меня вместо манекена. Синдзи, я не хочу с ней целоваться, она вся такая красная, а я не люблю красный. Проблемка, но Рей, может все же, ради меня научишь ее целоваться. Я тебя достойно награжу, как ты захочешь. Ладно, покормишь меня еще тогда, на следующей перемене. Аска, я готова. Кадзи, это я делаю ради тебя, сказала Аска, и уткнулась губами в губы Рей, все, поцеловалась. Аска, ты что шутишь? Да это же так дети в детском саде целуются. Рей, покажи ей как надо, а ты, Аска, не сопротивляйся. Рей взяла Аску за плечи, и поцеловав ее, язычком проникла в ротик Сорью, немного там поелозив, она хотела продолжить, но ее оттолкнула Аска. Ты что творишь? Ты зачем мне в рот свой язык засунула? И что за странный привкус теперь у меня во рту? Хе-хе-хе, ты не захочешь этого знать. Аска, это называется французский поцелуй, это именно так взрослые целуются. А тебе как Рей, понравилось в ротике Аски? Она с тобой не сравнится. Давай я лучше тебя поцелую, а еще лучше, пошли меня покормишь. На следующей перемене пойдем, а то это скоро кончится. Чем ты ее там кормишь таким? А хотя без разницы, синеволосая, прежде чем будешь учить меня целоваться, зубы почисть. А то у меня до сих пор во рту какой-то молочный привкус. Ну, а вообще, если Кадзи такое понравится, то я готова лизаться с тобой, чтобы набраться мастерства и сделать моему Кадзи приятно. Мы пошли в класс, а когда все уроки закончились, мы вместе пошли домой. Кстати, Рей, я еще два раза кормил, слегка меня напрягает эта ее зависимость, ну вампиры кровь пьют, а Рей вот кое-что другое, так что я более-менее смирился в пищевых пристрастиях Аянами. Дома, я предложил, Аска, как насчет научиться массажу? У него есть много видов, один из которых возбуждающий, после него Кадзи на тебя набросится, несмотря ни на что. Конечно, вначале будет более простые виды, расслабляющий, лечебный, а потом только возбуждающий. Что, тоже на синеволосой будем его пробовать? Аска, называй ее Рей. Нет, для начала, я сделаю тебе массаж, чтобы ты прочувствовала его действие на себе, потом будешь учиться делать его на мне, если ты что-нибудь мне пережмешь, то я как-нибудь справлюсь, а вот Крей, я подпущу тебя только когда наберешься опыта. Ну как, так ты хочешь сделать мне возбуждающий массаж, чтобы я на тебя набросилась и изменила Кадзи? Ах ты, коварный извращенец. Ой, ты слишком высокого о себе мнения. Аска, тебе я сделаю обычный расслабляющий массаж, а потом ты повторишь его мне, под моим руководством. Тебе даже раздеваться не надо будет, просто маечку и шортики напяль и получай удовольствие, а потом научишься и будешь его своему уставшему после работы кадзи делать, помогая расслабиться, а после, массаж у вас перерастет в бурный секс, вот как у нас с Мисато. Ладно, поверю тебе на этот раз, изврат. Мне как раз вещи привезли, думаю, там найдется что-нибудь такое, типа легкой майки и шорт. Подожди меня, я сейчас приду. Аска ушла, а через 10 минут пришла в маечке с оголенным животиком и шортиках, которые если были бы еще короче, то можно было бы назвать их трусиками. Ну как тебе, извращенец? Смотри не влюбись. Камшан, верлип дайкен мич, а ну, влюбляйся в меня. Чо-чо, дич мич, что это за слова странные? А, все равно не скажешь. Тебе, Аска, идет твой прикид, ложись на диван, буду отправлять тебя в чертоги рая. О, ичсех ви, ду вершлинст мич мит дайны ноган, о, я вижу как, ты пожираешь меня глазами, сказала Аска, ложась на диван, расслабься, и получай удовольствие, сказал я и начал, причем использовал, при массаже, как чакру, так и ману, и даже свет души, привел организм Аски, в оптимальное состояние, применив на нее высшее исцеление так, что чувствовать она должна себя как новая копейка, ну и конечно, слегка ей поднял возбуждение. После получаса, Аска, на диване, от удовольствия, в прямом смысле растеклась, и ее с дивана надо было бы соскребать. До этого я массировал только спинку, но теперь перешел и на ножки с попкой, когда я жамкал ее немецкие булочки, то возражения никакого не услышал, только тихие стоны удовольствия и наслаждения. Через полчаса массаж окончился, и Аска даже смогла легонько, незаметно для меня, как она думала, кончить. Ну что, Аска, понравилось? Это самый минимум, которому ты научишься. Ты, извращенец, ты меня всю облапал, хотя, это ведь массаж, так что ладно, после такого кадзи, еще может взять меня в жены. Ну массаж был, не настолько ужасен, как мог бы быть. Ответила она, понемногу подымаясь, и закончила уже стоя. «Ладно, теперь ты, потренируйся на мне, я буду говорить тебе, а ты делай». Я разделся до трусов и лег на место Аски. «О, ичкан дисен кайрперефхлен, дизмасквелн, вердемт, вазсал ичтан, эрбегин мич мерзу эмбженерл элзкаджи, абвол верензмит каджи нерсай тайнер вачкэнен, андворам бин ич соу безэсэн вонным, эйберэр верд кин шлектер гранд сайн». Байшин Джизу Блайбен, Демитер Мир Хилфт, Каджизу Верф Вишен Хайбыч, Дайвер Лакан Де Анен Злоусен Тратл, ох, могу пощупать это тело, эти мышцы, блин, что же делать, он мне начинает нравиться больше, чем Кадзи, хотя, с Кадзи мы знакомы всего-то неделю, и что это я на нем так зациклилась, но он будет неплохим поводом остаться с Синдзи, для того чтобы он помог мне соблазнить Кадзи, а я тем временем, соблазню этого доверчивого лоха, говорила Аска, в то время пока делала мне массаж, хотя, по сути просто лапала меня, ну, пусть развлекается, хех, соблазнить она меня решила, так-то это я ее тут соблазняю, а она даже и не понимает, еще прошла неделя, я соблазнял Аску, а она думала, что это она меня соблазняет, я лапал ее, потом она меня, потом мы готовили еду, где я обсыпал Аску комплиментами и похвалой, а по вечерам, она училась целоваться с Рей и даже Мисато к этому подключилась. Мы сидели вчетвером и целовались с Рей, а Мисато с Аской, я с Мисато и Аска с Рей. После уроков мы еще иногда заходили в нерв, Аска с Рей на синхротесты, а я ходил незаметно за Кадзи и устраивал ему подлянки. То он на ровном месте споткнется, то проходящая мимо девушка с кофе, случайно опрокинет на него напиток, то на него люстра упадет, и он еле успеет отпрыгнуть, то компьютер, за который он сядет, начнет искрить в него молниями, то в туалете, во время справления нужды, струя нечистот ударит напором, прямо ему в лицо, хе-хе, короче, как только я прихожу в нерв, удача Кадзи, сразу падает глубоко в минус и с ним все время случаются всякие нехорошие вещи, но, недавно я начал отправлять с Кадзи клона и к нему домой, поэтому несчастье теперь всегда его преследует, и это я начал делать, когда увидел, как он хотел подойти к Мисато, он ее окликнул и начал идти, но вдруг на ступеньках упал, и пяток ступенек он посчитал своими ребрами, ну еще и руку себе сломал, так что теперь он еще и с гипсом ходит. Можно подумать, что я его недолюбливаю, и это так и есть, не люблю я шпионов, они по сути те же предатели, втираются кому-то в доверие, живут двойной жизнью, мне такие типы не очень нравятся, а Кадзи, еще больше, потому как, он мне слегка напоминает меня самого, ведь я как бы тоже такой себе засланный оригиналом шпион, прибыл в этот мир, чтобы узнать его тайны. Аска иногда видит Кадзи, но он всегда такой хмурый ходит, из-за меня, конечно же. Поначалу она с ним как-то пыталась говорить, даже собственноручно приготовленную еду ему относила, но он ее игнорил, и не был в настроении есть стряпню Аски, так что Аска ее сама и съела, а мне сказала, что Кадзи очень понравилось, и он очень ее хвалил. Еще пару раз она для вида, как бы готовила для Кадзи, потом сама это съедала, и сама же себя расхваливала передо мной, вроде как от лица Кадзи. Меня она забавляла, иногда она что-то скажет на японском, типа «не трожь меня, извращенец», а потом по-немецки сразу выдаст «юмар мич», «андеммернах страйквелн», «ду бист дам», «ду никт сверстн днесло устратыл», «обними меня», «а лучше приласкай», «тупой ты, ничего не понимающий чурбан». Похоже, у нее что-то типа реверсивной психологии, говорит одно, а хочет совсем противоположное. Ну, пока я прикидываюсь дурачком не понимающий немецкий, она все свои истинные мысли на этом же немецком и выдает не стесняясь. В очередной раз, придя на базу нерв, мы услышали вой сирены, а через пару секунд мне позвонила Мисато. «Синдзи, ты где?» «Да в нерве я, вместе с Аской и Рей, я так понял, что ангел напал, да, я сделал громкую связь, чтобы и Рей и Аска тоже слышали. Да, его засекли в океане возле полуострова Ки, у нас есть шанс успеть его перехватить вне города, который после Рамила сильно пострадал. Синдзи, на всякий случай с тобой пойдет Аска, с Евой 2. Главное уничтожьте ангела как можно быстрее, чтобы он не достиг города. Все, бери Аску и идите в Евы, вас до места доставят на грузовом крыле. Слышала, Аска? Пошли. Почему? Меня взяли лишь на всякий случай. Я и сама могу справиться с ангелом. Ладно, попробуешь сама. Тогда, я там постою на всякий случай, а ты покажешь мастер-класс в истреблении огромных монстров. И тогда Кадзи, тебя еще быстрее полюбит. Он ведь хвалит тебя за обеды, что ты ему носишь. Вот еще пару месяцев и он будет твоим, и тебе больше не придется жить рядом с таким извращенцем, как я, которого ты терпишь только лишь ради Кадзи. Сказал я, когда мы шли в раздевалку, за нашими контактными костюмами. Мир вор каджи эгл, ич бин никт эн им интересирт, дабл юр дест ду, нак интеллет джентер, ден фест стелен, дес ич дейк мэг, анд ич небен дёр бин, никт виген каджи, эйберси виген эндер рейч хнер кейнен мич никт сэйн анд мин гэфл, никтс, ду верст мин сайн анд мёр мин, плевать на меня хотел Кадзи, я ему не интересно, был бы ты, еще поумней, то понял, что ты мне нравишься, и я рядом с тобой не из-за Кадзи, но ты из-за других куриц не видишь меня и моих чувств. Ничего, ты будешь моим, и только моим. Ты, надеюсь, ничего там плохого про меня не сказала. Да я не такой идеальный, как твой Кадзи, ну уж какой есть. Не нравлюсь я тебе, ну и не надо, тебе ведь с Кадзи жить, а не со мной. Меня есть, кому любить. Дам-дам, Синдзи перверт, тупой-тупой, Синдзи извращенец. А вот сейчас я на 100% уверен, что ты меня обозвала, тупица. Иди уже одевай свой золотой комбинезон и садись в свою золотую Еву, и будешь смотреть, как я блистательно одержу победу над ангелом. Так ты же вроде для Кадзи, должна это. Заткнись, тупица, иди, давай. У тебя, что, эти дни, да, то-то ты такая и злая сегодня. Бедный Кадзи, каждый месяц у него вместо жены, несколько дней будет злобная фурия, а по остальным дням, просто фурия. Хайрем, не зли меня, тупица-извращенец, дурак, как ты не, дурак, дурак, дурак. кричала Аска, удаляясь в сторону раздевалки. «Мда, переборщил я немножко. Ладно, Рей, иди к Мисато в командный штаб. Синдзи, ты ведь понимаешь, что она говорит, не так ли? Ты ведь даже пен-пена понимаешь». «Ну да, понимаю, но Аске об этом знать не надо. На немецком она говорит то, что действительно думает, но пока что ее мысли мне до конца не нравятся. Ладно, котик, иди». Я переоделся в комбез и полез в 01-ю. Нас лифтом подняли с Аской на поверхность, и вскоре прилетело два огромных грузоподъемных крыла, похожие на стелс-бомбардировщик, только шириной крыльев в километр. Чтобы поднять такую махину в воздух, нужно 5,5 километров взлетной полосы. Нас подвесили к днищам и, взлетев с нами, полетели к берегу полуострова Ки, где уже приготовили для нас питающие кабели. Мне он, конечно, больше не нужен, но для вида и мне его прилепили. Глава 13. Зеркальный свет. С воздуха наших ЕВ десантировали, и, упав на песчаный берег, мы подключили питающие кабели. Аска сказала: «Это мой первый бой в Японии, поэтому, извращенец, не мешай мне, я сама расправлюсь с ангелом». «Понял, не путайся у меня под ногами». И вскоре, из глубокой воды, на мелководье вышел ангел. Был он похож на серый огромный прямоугольник, к которому приделали длинные руки и короткие ноги. В центре груди он имел ядро, разделенное на два, как инь-ян. «Он мой!» С криком ринулась Фяска, и своим копьем Нагинатой с легкостью перерубила ангела на две ровные половинки. Она повернулась к трупу спиной и сказала: «Ну как тебе, извращенец? Я его победила, одним ударом». А тем временем две половинки ангела задвигались, и через пару секунд метаморфоз, сзади Аски, стояли два ангела, похожие на оригинала, только один был цвета меди, а второй цвета серебра. «Аска, обернись, и проверь, точно ли ты убила ангела?» «Да, что там, прави». Медный ангел ударил Еву два в спину, и она упала в воду. «Что за черт?» — спросила Аска, вставая, и, обернувшись, сказала: «Их двое». «Да, нет, это один ангел, просто он разделился». «Да какая разница, если их двое?» «Ну, Аска, а я дрался с огромной летающей крепостью, которая, не переставая, палила испепеляющим лучом. А тут ангел всего лишь разделился на два. Я уверен, ты справишься. Ты что, мне не поможешь?» «Ну, так ты ведь сама просила тебе не мешать. Но если попросишь меня, назвав по имени, то помогу». «Ну и не надо. Я и сама справлюсь, извращенец», — сказала Аска и ринулась на ангела. Мой Евангелион стоял, сложив руки, и смотрел на бой Аски, который из-за численного преимущества врага не складывался. Она попыталась проткнуть своим копьем ядро одного, но второй серебряный воспользовался моментом и, пока оружие было занято, оттолкнул 02-ю, а после помог медному, сломав древко. Пока первый восстанавливался, второй напал на Аску. В бою они сместились в пространстве, и Аска оказалась зажата между ними, так что когда медный полностью восстановился, он выстрелил в спину Еве, которая в данный момент боролась с серебряным. Слабый луч, попав в спину, уничтожил крепление питающего кабеля и повредил сам кабель, который, упав в воду, начал искрить, но вскоре его отключили. У Аски теперь было от силы пары минут времени, пока энергия не кончится. «Аска, тебе помощь, не мешай, изврат». «Ну ладно, я подожду, когда твоего Евангелиона разорвут на кусочки, а после, если ты, конечно, выживешь, ты больше никогда не будешь пилотом, ибо никто и никогда тебе больше не доверит Еву, так как свою ты угробила в первом же своем бою». «Я сама справлюсь, ты мне не нужен». «Мне никто не нужен». Вновь она атаковала, но медный перехватил ее удар, а серебряный смог ударить и далеко отшвырнуть Еву. При этом удар уничтожил правый пилон 02, в котором хранится одна из двух внутренних батарей, поэтому время у Аски ополовинилось, и сейчас у нее оставалось меньше 20 секунд. «Аска, только попроси». «Нет, вот же ж упрямая дурочка». Я бросился к Аске и от барьером прикрыл 02-ю от двойного залпа лучей ангелов. Отстрелив у себя кабель, я вставил его в гнездо Евы. «Аски, Аска, иди на берег, живо, я тебя не просила помогать». «Аска, не беси меня». На нас ринулись ангелы, которых перехватили хлысты из спины 01. Они обвязали их и, подняв, подтащили ко мне, где я одновременно уничтожил два ядра, проткнув их световыми клинками из предплечий. Трупы я швырнул в воду подальше, и когда произошел взрыв, прикрыл себя и Аску от барьером, что защитил нас как от самого взрыва, так и от волны воды, что последовало после взрыва. Все, битва окончена. Враг повержен. Аска, пошли домой. Аска, ты что застыла? Почему ты? Я ведь сказала, что справлюсь сама. Не знаю как ты, но я не хотел бы, чтобы ты умерла. Я к тебе за недолгое время привязался. Аска, твоя смерть меня бы расстроила, и поэтому я тебе помог. Пошли домой, ты неплохо сражалась, получила опыт в битве, будь ангел один, ты бы справилась, но в жизни все просто не бывает, поэтому-то и нужен кто-то для подстраховки. Тебе, я смотрю, подстраховка не нужна, ты и сам отлично с ним расправился, а я тебе просто мешала. Моя Ева, просто сильней, а я более опытный пилот. Аска, наша цель победить ангелов, неважно какой ценой, сегодня этой ценой была твоя самоуверенность, которая пострадала, вместе с твоей Евой. Ну, ты идешь, черт, в следующий раз я тебе покажу, и тогда ты, тогда, что, неважно тупица, пошли, че застрял, обогнала меня Аска. Эх, сложная ты девочка, ну, хотя бы ты красивая, а то знаешь, страшные стервы, это гремучая смесь, с них получаются воинственные феминистки, которые хотят истребить всех мужчин. Так, сначала ты меня назвал красивой, а потом стервой, да. Ой, ну не злись, тебя вообще не должно волновать мое мнение, ты ведь любишь Кадзи, а не меня. Тебя должно волновать то, что думает о тебе именно Кадзи. А я всего лишь твой знакомый, к которому ты не проявляешь никаких теплых чувств. Я, ты тупица, тупица, тупица, тупица, ту. И всю дорогу, пока мы шли, она так меня называла, и даже когда мы вышли с контактных капсул напоследок, она сказала: «Тупой извращенец». Да я понял, ты меня так назвала почти 400 раз, как у тебя язык от такого болеть не начал. Не твое дело тупица. Ушла она. Когда мы пришли домой, то оказалось, что Мисата сегодня будет на работе допоздна, поэтому мы дома остались с Рей и Аской. За ужином мы с Аской ели одни, так как Рей кормится отдельно особым способом, и сейчас она отдыхала на диване, читая книжку. А Аска сказала: «Эй, извращенец, спасибо, что помог мне. О, меня поблагодарили, ну пожалуйста, Аска. Ну что, будем тренировать сегодня массаж для Кадзи, или поцелуй для Кадзи? Я уже задолбалась тренироваться целоваться на девочке. Ну, хочешь, давай найдем тебе мальчика, для тренировок, или иди целоваться с Кадзи, ты же вроде как с ним должна была сблизиться». Хайр, дёрсел бидит, окей, лессенс вон дёррендерен ситгэн, вот, же тупица. Ладно, зайдем с другой стороны, извр. Синдзи, а что, ты сам не можешь меня потренировать? Зачем искать других мальчиков? Спросила лилейным голосом Аска. А я думал, что я тебе противен, ты ведь назвала меня по имени, за все время, меньше 10 раз, все кличешь меня извращенцем. Ну, я тебе готов помочь как другу, и так уж и быть потренирую тебя собственноручно, собственногубно. Только не лапай меня, только поцелуй, понял? Ну, я понимаю, что ты мне не принадлежишь, и никогда принадлежать не будешь, я буду делать только то, что ты мне разрешишь, я ведь не насильник какой. Дубисткин вергивал тигр. Дудамырдамкоп, ты не насильник, ты тупой олух. Давай иди, целуй, сказал она, встав. Ну, я подошел и поцеловал, со всем своим мастерством, ну и чакрой, что паски приятней было, 5 минут лизались, я уже хотел заканчивать, и немного отодвинулся, но Аска последовала за мной, подойдя ближе, не желая прерывать поцелуй. Все же через 10 минут она, наконец, от недостатка воздуха, сама прервала наш долгий поцелуйчик. Извращенец, это было восх. Эй, извращенец, ты меня слушаешь вообще? А я был занят, подошедший Рей, которая тоже захотела ласки, и с ней я не сдерживался, мог гладить и мять ее, а потом, усадив ее на стол, не разрывая поцелуй, залез под ее платье, правая рука настигла груди Рей, а левая мокренькую киску. Эй, а ну прекратили, извращенцы, кому говорю, ну, ты и тупица. Все, я пошла в комнату, и вроде как пошла в комнату, а сама, завернув за угол, продолжила за нами наблюдать. Синдзи, покорми меня, я не могу ждать. Ну, бери, тогда у меня из трусов свою любимую волшебную палочку и с помощью своей особой сосательной магии, добудь себе еды. Хорошо, ум-ням-нам-ум. Начало рей-процесс, за которым пристально наблюдала Аска, думая, что ее рыжую макушку не видно из-за угла. А рей старалась, как на показ, делать мне минет, хотя она всегда серьезно относится к этому делу, погружаясь в него, как говорится, с головой, ну точнее, погружая мое дело в свою голову, а точнее в ротик и горлышко. Аска, тебе там хорошо видно. Если хочешь, можешь подойти поближе посмотреть на мужской член. Извращенец! Крикнула Аска и убежала, но через минуту вернулась, и выйдя из-за угла, медленным шагом начала приближаться к нам, причем с каждым шагом становилось все краснее и краснее, даже ее волосы на фоне ее лица стали казаться какими-то бледными. Вы, как вам не стыдно, извращенцы? Ну, мы так-то в своей квартире. Не разговаривай со мной, когда это делает это с твоим этим, когда рей отсасывает мой огромный член. Да, вообще, как он в нее помещается-то? Он ведь огроменный, а она заглатывает его чуть ли не всего. О, у рей была богатая практика. Хочешь, можешь посмотреть поближе, ну или вообще поучаствовать. Да ни за что, сказала Аска, и подошла ближе, практически вплотную, и присев на корточки, стала наблюдать за мастером глубокого заглота. Боже, и я целовала эти губы, которые делали вот это, надо будет хорошенько почистить зубы, с порошком и росков так 40. Рей, скоро пойдет молочко, постарайся показать Аске как можно больше подробностей. Она достала мой член со рта, и широко раскрыв рот, стала надрачивать кукан двумя руками, и вскоре брызнула мощная белая струя, которая заливалась в ротик рей, и даже пару хорошеньких капель попала на любопытное личико Аски, которое она пододвинула поближе. «Фу, ты и меня забрызгал, извращенец!» — крикнула Аска и отскочила. Потом рукой вытерла заметные белые капли, и сказала: «Боже, мне теперь придется всю себя отмывать. Я чувствую себя такой грязной. Вы, это вы виноваты, извращенцы. Особенно ты, извращенец», сказала Аска и пошла в ванную, причем все это время смотря на свою руку, что была покрыта каплями моего семени, и когда она закрыла дверь в ванную, я с помощью своих глаз увидел, что она попробовала ее на вкус языком, а потом полностью ее слизала, со вкусом обсмоктав каждый свой пальчик, на котором была сперма. Похоже, ей тоже будет по вкусу мое молочко, не как рей. Конечно, с этой маньячкой никто не сравнится, но определенно Аска будет не против полакать время от времени моего йогурта. С ванной она крикнула: «Убирайтесь в свою комнату, извращенцы! Аска, чё стесняться-то? Ты ведь тоже такое будешь делать своему кадзи. Закрой свой рот, тупица. Весь твой мозг, наверное, в кое-что другое ушел, поэтому-то ты такой и тупой. О, рад, что ты оценила. Хочешь, можешь потрогать, тебе ведь придется трогать член кадзи, а так ты привыкнешь и не будешь так краснеть, а то у тебя ведь лицо было краснее, чем твоя Ева. Заткнись, заткнись, заткнись», — кричала Аска, открыв дверь и высунувшись из ванны, при этом была она вся красная-красная. «Ну, я же говорил, да с тебя можно брать эталон красного цвета. Эй, извращенец, ты куда это свою штуку в нее суешь? Ты ей взад что ли его пихаешь?» — спросила Аска, видя, как я вставляю свой член в попку рей, которая, облокотившись на стол, выставила свой задок для моего пользования. «О, это называется анал, я его большой любитель. Рей тоже нравится, но вот кто действительно ловит кайф от того, что я ее имею в попку, так это наш капитан Кацураги. Кстати, интересный факт: чтобы сохранить девственность до свадьбы, можно заниматься именно анальным сексом». «Да, кто вообще будет таким заниматься?» — сказал Аска, подойдя поближе, чтобы лучше рассмотреть процесс. «Правильно, Аска, смотреть на процесс вживую тоже неплохой способ побороть робость.